Молчит сомнительно Восток, повсюду чуткое молчание. Что это? Сон или ожидание? И близок день или далек? Чуть-чуть белеет темя гор, еще в тумане лес и долы, спят города и дремлют селы, но к небу подымите взор, смотрите, полоса видна, и словно скрытной страстью рдея, она все ярче, все живее, вся разгорается она, еще минута, и во всей неизмеримости эфирной раздастся благовест всемирный победных солнечных лучей. 1865 год.